57. Куда идешь ты, Альфонс XII? XIX век в Испании выдался таким сумасбродным, что мама не горюй. Ужасная война с французами, жестокий и жалкий король-предатель Фердинанд VII, некомпетентная, капризная и более похотливая, чем сучка в течке его дочь Изабелла II, король-заместитель Амадей Савойский, поднятый на смех, потеря почти всех американских владений после борьбы не на жизнь, а на смерть, восстание на Кубе, кантональная война, Первая Республика, закончившаяся в стиле репризы цирковых клоунов, государственные перевороты, дохрена военных мятежей с 4-5 словами на знамени «Испания, нация, родина, централизм, федерализм», по поводу которых мало того, что никто не мог прийти к согласию, но и оборачивающихся, как и все у нас, в катапульту против политического противника или попросту соседа. В некий предлог для испанской зависти, ненависти и подлости, усугубленных всеобщей хронической безграмотностью, если посчитать, то нам и выпало-то всего 15 лет для трудов на ниве демократизации против 67 годочков королизма, католицизма, замшелости, сабель и реакции. А когда дело доходило до выборов, то они оборачивались фарсом с фальсификацией результатов. Еще пару лет назад все политические перемены осуществлялись путем мятежей и переворотов, а в итоге публика, то есть люди простые, наелись всем этим по горло, насытились хаосом, соглашательством и политическим авантюризмом. Публика жаждала стабильности, работы, нормальной жизни, горячего обеда и чтобы дети росли в мире. Так что некоторые политики, держа руку на пульсе народных настроений, начали рассматривать для себя возможность реставрировать монархию. И на этот раз на достаточно серьезных основаниях. Выбор свой они остановили на Альфонсито из дома Бурбонов, находящемся в изгнании сыночки Изабеллы II. 18 лет от роду, юноше, приятным во всех отношениях, невысокого роста, брюнете, с бакенбардами, толковым и хорошо воспитанным. Вначале военные, сами привыкшие отдавать приказы, не были расположены к такому повороту. Но один классный политик по имени Канавас дель Кастильо, без всякого сомнения, самый прозорливый и компетентный среди политиков своего времени, кого-то уговорил, кого-то переубедил, а под конец склонил на свою сторону всех. Метод, ничего не скажешь, не в полной мере демократический, однако при сложившихся обстоятельствах, в условиях полномасштабной диктатуры генерала Серрано и с бездействующими кортесами, сильно напоминающими птичий двор, Канавас и его единомышленники рассудили, и это было не лишено логики, что уже без разницы тот метод, либо другой. И гори оно все синим пламенем. В итоге в декабре 1874 года в городе Сагунта генерал Мартинес де Кампус перед строем войск провозглашает королем Альфонса XII. Вот так просто, за красивые глазки. История эта была встречена с огромным одобрением. Серрано собрал чемоданы, парень из дома Бурбонов сел на корабль в Марселе, сошел на берег в Барселоне, прокатился до Валенсии, чтобы убедиться в том, что военные его и вправду поддерживают, и в первые дни 1875 года торжественно въехал в Мадрид под торжествующие крики тех же самых народных толп, которые за год с небольшим до того обзывали его мать шлюхой. А весь фокус в том, что народ, вам наверняка знаком этот механизм, заглотит с жадностью все и не подавится. Стоит только подать блюдо под правильным соусом, представив дело красиво, и он всему поверит. Штука в том, что здесь сообща работают наивность, глупость и недостаток культуры. В общем, Альфонса XII приняли как должное, как вешний дождичек. Да и то сказать, при сложившихся обстоятельствах оно и не удивительно. Во-первых, как я уже говорил, Канавас был политиком милостью Божией, с которого сегодняшним стоило бы брать пример, в том маловероятном случае, что они о нем слышали. С другой стороны, юный монарх был классным чуваком, или таковым казался, а то, что женщины ему нравились больше, чем мед мухам, вынесем за скобки. Но если закрыть на это глаза, то он был наделен здравым смыслом и умел себя подать. Кроме всего прочего, женился он по любви на дочери герцога Монпансье, политического противника его матери. Звали ее Мария де Лас Мерседес. Если хотите узнать о ней больше, то кроме книг посмотрите еще фильм «Куда идешь ты, Альфонс XII», представляющий всю эту историю в сиропно-карамельном ключе, но неплохо. Была она юной красавицей, немного полненькой, но этого оказалось более чем достаточно, чтобы завоевать сердца всех тогдашних простаков обоего пола. Приняли эту симпатичную пару с распростертыми объятиями, и страна испытала мощный всплеск оптимизма. Процвели бизнесы, рванула вверх экономика, все шло как по маслу при ловко дергающем за нужные нити Канавасе. Даже в конце-то концов удалось покончить с Третьей Карлистской войной. Королю нравилось держаться с народом за панибрата, да и людям он пришелся по сердцу. Был, так сказать, свойским парнем, если вы меня понимаете. Кроме того, когда Мерседес безвременно умерла, трагедия короля, молодого вдовца, те похороны растрогали всех до невозможности, склонила на его сторону все сердца Испании. Никогда еще ни один испанский король не был любим столь горячо. История давала нам еще один шанс. Вопрос был в том, сколько времени нам понадобится на то, чтобы его похерить.